Глава вторая. Развод свиноматки в Беверли-Хиллз на $300. В нью-йоркском офисе не были так хорошо знакомы с Винсент Блэкшэдоу, как этого хотелось. Они отослали меня в Лос-Анджелесское бюро, находившееся прямо в Беверли-Хиллз, за несколько длинных кварталов от Пола Ланж. Но когда я туда добрался, дама в бухгалтерии отказалась выдать мне наличкой больше $300. «Понятия не имею, кто вы такой», — заявила она. К тому времени я уже вовсю обливался потом. Моя кровь слишком густа для Калифорнии. Я никогда не был в состоянии адекватно объясняться в этом климате, не промокнув от пота, с дикими налитыми кровью глазами и трясущимися руками. Так что я взял $300 и отвалил. Мой адвокат ждал в баре за углом. «Это не сделает погоды», — сказал он, посмотрев на деньги. «Пока у нас не появится неограниченный кредит». Я заверил его, что появится. «Вы самоанцы, все одинаковы», — констатировал я. «У вас нет веры в обязательную порядочность культуры белого человека». «Господи, да еще час назад мы сидели в той вонючей клоаке, выжатые как лимон, без силы планов на уикенд, когда последовал звонок от совершенно незнакомого человека из Нью-Йорка, сказавшего, что мне надо отправляться в Лас-Вегас. А расходы охуительны. И потом он посылает меня в какой-то офис в Беверли-Хиллз, где другой абсолютно незнакомый мне человек дает мне налом $300 без всякой на то причины. Говорю тебе, друг мой, это американская мечта в действии. Мы будем последними дураками, если не оседлаем эту странную торпеду, пущенную в неизвестную нам цель, и не промчимся на ней до конца». «Разумеется», — отозвался он. «Мы должны сделать это». «Точно. Но сначала нам нужна машина. А после — кокаин. Затем кассетник для особой музыки и мексиканские рубашки из Акапулько». Единственно стоящим вариантом подготовки к путешествию, чувствовал я, будет разодеться как павлины, обдолбаться до зверения, прохуярить по пустыне и сделать репортаж. Никогда не теряй из виду изначальной ответственности. Но каков у себя репортаж? Никто не удосужился сказать. Придется нам самим выкручиваться, как угрям. Свободное предприятие. Американская мечта. Горацио Элджер сошел с ума от наркотиков в Лас-Вегасе. Горацио Элджер, писатель, поставщик массового чтива для американцев в конце прошлого века. Приступай немедленно. Чистая гонзо-журналистика. И тут вступал в силу социопсихический фактор. Время от времени, когда твоя жизнь усложняется и вокруг начинают виться всякие скользкие подхалимы, настоящий действенный курс лечения загрузится под завязку гнусной химии, а потом мчаться, как бешеная скотина, из Голливуда в Лас-Вегас. Расслабиться, как это бывало, в чреве иступленного солнца пустыни. Вернуть крышу в прежнее состояние, привинтить ее наглухо болтами реальности, намазать рожу белым кремом для загара и двинуться дальше с музыкой, врубленной на полную громкость и хотя бы с пинтой эфира. Достать химию не составило особого труда, а вот приличные колеса и магнитофон в 6:30 вечера нарыть в Голливуде не так-то и легко. Моя старая машина была слишком мала и слаба для пробега через пустыню. Мы отправились в полинезийский бар, где мой адвокат сделал 17 звонков, прежде чем выцепил тачку с открытым верхом, удобоваримой мощностью в лошадиных силах и подходящей окраске. «Придержи ее», — услышал я, как он говорил в трубку. «Через полчаса мы придем заключать сделку». Выдержав паузу, адвокат начал орать. «Что? Разумеется, у джентльмена есть основная кредитная карточка. Да вы, блядь, понимаете, с кем говорите?» «Не трать понапрасну порох на этих свиней», — сказал я, когда он шумом бросил трубку. «Теперь нам нужно вычислить музыкальный магазин с превосходной техникой. Никакой мелочи пузатой. Необходим один из тех новых бельгийских гелиоватов с направленным звукозаписывающим микрофоном, чтобы фиксировать обрывки разговоров со встречных машин». Мы сделали еще несколько звонков, и в результате нашли нашу технику в одном магазине за 5 миль от бара. Он уже закрывался, но продавец сказал, что подождет, если мы поторопимся. По дороге туда мы застряли в пробке, когда на бульваре Сансет прямо напротив нас Стингрей задавил насмерть пешехода. К тому времени, как мы добрались до магазина, он был закрыт. Внутри маячили какие-то люди, но они отказывались подойти к двойной стеклянной двери, пока мы не треснули по ней несколько раз, ясно обозначив наше намерение. В конце концов, продавцы, угрожающе размахивая клюшками для гольфа с железными головками, подошли к входу, и нам удалось через крошечную прорезь провентилировать вопрос о продаже товара. Потом они слегка приоткрыли дверь, только чтобы выпихнуть наружу магнитофон, быстро захлопнули ее и снова закрыли. «А теперь забирайте свое барахло и катитесь отсюда к чертовой матери!» — крикнул один из них в щель. Мой адвокат в ярости погрозил ему кулаком. «Мы еще вернемся!» — завопил он. «На днях я вернусь и брошу вашу говеную забегаловку бомбу! У меня здесь на чеке есть твое имя! Узнаю, где ты живешь, и спалю нахуй твой дом!» «Похоже, у него будет о чем подумать!» — проворчал он себе под нос, и мы с чувством выполненного долга отъехали от этого гостеприимного места. Этот чувак, как ни крути, психпараноик. Их легко вычислить. В прокате автомобилей неприятности начались с новой силой. Подписав все бумаги, я забрался в машину и чуть было не потерял контроль над управлением, пока, врубив задний ход, пересекал стоянку к бензоколонке. Парень из прокатной конторы был явно шокирован. «Послушайте, как бы это... Вы, ребят, будете осторожно обращаться с этой машиной, а?» «Конечно». «Боже, хочется верить. Вы только что задом объезжали полуметровый бетонный торец и даже не сбавили скорость. 45 задним ходом и чуть не врезались в бензоколонку. Чуть-чуть не считается. Я всегда проверяю коробку передач таким образом. Легкий прикол для остроты ощущений». Тем временем мой адвокат занимался тем, что перетаскивал ром и лед из нашего старого пинта на заднее сиденье новой тачки. Служитель нервно взглянул на него. «Слушайте», — сказал он, — «вы, ребят, что, пьете?» «Я? Нет», — ответил я. «Только загрузить горючим, черт, в багажник», — внезапно рявкнул адвокат. «Мы торопимся в натуре, мать ее так, отправляемся в Лас-Вегас на гонки в пустыню». «Что?» «Не волнуйтесь», — сказал я. «Мы ответственные люди». Я подождал, пока он завернет колпачок бензобака, включил первую скорость, нарочито не спеша тронулся, и мы вклинились в поток рычащих машин. «Еще один мнительный зануда», — заметил мой адвокат. «Судя по всему, он под завязку закинулся спидом». «Да, надо было тебе сунуть ему немного красных». «Красные?» Секанал барбитурат. «Красные такому козлу не помогут», — возразил он. «Черт с ним. Голова другим забита. Столько еще нужно сделать, прежде чем выехать на шоссе. Я хочу раздобыть рясы священников. Они могут здорово пригодиться в Лас-Вегасе». Но все магазины одежды были закрыты, а взломать церковь не хватало наглости. «Чего зря беспокоиться», — сказал адвокат. «Ты должен помнить, что большинство полицейских — добропорядочные злобные католики. Можешь ты себе представить, что с нами сделают эти уроды, если заловят убитых в говно в краденных сутанах? Господи, да они нас кастрируют!» «Ты прав», — согласился я. «И ради бога, не кури эту трубку, пока стоим на красном свете. Всегда держи в голове, что нас уже пасут». Он кивнул. «Нужен большой кальян. Положим под сиденье с глаз долой. Если кто-нибудь нас заметит, подумает, будто мы вдыхаем кислород». Остаток ночи мы провели, затариваясь всякими веществами и загружая ими машину. Затем съели немного мескалина и отправились плавать в океане. Где-то на рассвете позавтракали в кафе «Малибу», осторожно проехали город и стремительно помчались по окутанной смогом автостраде Пасадены, направляясь на восток. Thank you.